11 июня на Хамхынском стадионе состоялась церемония открытия спортивных соревнований на приз «Факель Суньгунь» при участии соответствующих работников, спортсменов, жителей и учащихся молодежи Хамхына. По окончании церемонии открытия был футбольный матч между мужскими командами провинций Южный Хамгёнь и Чагань. Соревнования проводятся в Хамхыне, Пхёнсоне и Саривоне по 10 с лишним видам спорта, в том числе футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису.